Ведь и шутя, ты оставалась правой. Я все больше и больше становился должен тебе. И это был сказочный долг. Тогда я хотел рассказать тебе сказку о заставах. О той самой заставе, где я находился в тот миг, где улица, такая простая, привыкшая к себе, прямо погребенная под какой-то мощеной привычкой тротуаров, такая простая и привычная в центре, переживает на проводах больших дорог, где кончается город, глубокое потрясение, где она взволнованная, машет клубами пыли горизонту на зеленой привязи, где она изменяет себе и, оставаясь теми же раскатами города, начинает сентиментальничать одноэтажным и деревянным, как элементами высшей нежности. Это легко принять за провинцию, как легко спутать нежность с простотой или наивностью. Но весь аристократизм такой заставы в том, что тут замирает от полноты грохот рассуждающих площадей и мостовых. И эта музыка, одаренная тысячной, миллионной жизни, что тут молчание, а не косноязычие. Но это все не важно. Вообще я отошел в сторону, и слава богу, ты дальше увидишь, как невыносимо тяжело мне не уклоняться от главного. Так я еще уклонен. О заставе духа, о заставе, где сходятся улицы, где они своим свиданием обязаны границы, начинающие невымощенные словами духовные пространства, и где эти улицы становятся крайностью, вывесками, вперившимися в лужайки с жестянками от консервов, вывесками, спускающимися с окраины в огородную природу навстречу небу, как Иоанну Крестителю. И о заставе, где весь рассуждающий, перекатывающийся грохот громад охватывает нежность приобщенности к одному и тому же рубежу. Я тебе, наверное, когда-нибудь покажу эти заставы, то, что сделано и что еще будет. Итак, я мог бы рассказать сказку о двух волчках, которые запели и закружились одновременно, как их пустили на заставе. Но я не хотел рассказывать. Знаешь, я был немного озлоблен. Я знал, вот ты рядом, такая чуткая, что в чуткости твоей можно потонуть, вместе со мной переживаешь это наступание окружающего. То, что еще больше волнует, чем красота, и что в тебе нагорает преданность, почти посвященность этой поступи наступания. То, что мы называем так коротко лиризмом. Когда чувствуешь, что и сам наступаешь, и тогда хочется отсчитывать этот такт спокойного, нетрагического, почти вызывающего радость принадлежности чему-то, фатума. Отсчитывать в признаниях о наступлениях в природе и в себе. Наш долг был однороден, у тебя и у меня. Один и тот же долг радостной преданности. Но только я должен был гасить этот долг, а ты идти и слушать. И это было несправедливо еще и вот почему. Ты и не поймешь, как ширясь наступала ты сама далеким, далеким долгом во мне. Это как-то называется, такое состояние. Ты понимаешь, ты была свободнее меня. Ты принадлежала только своему миру, а я больше всего принадлежал тебе. Тебе, как беззвучному событию, которое спрашивало одним своим появлением только. Ты только являлась, молчала и не спрашивала. И вот сейчас, сегодня, я хотел тебе сказать, что эту сказку рассказала мне ты. Она началась в вагоне. Это почти исступленная сказка. Это 600-верстная ночь у окна, где столько мест, вскочивших в фонарях, где по-разному, глубже и ровнее, внезапно или гипнотизирующе нет тебя, где ты не можешь наступить, хотя бы как событие, и где приходится считать и различать одно и то же твое отсутствие. И сейчас этот надтреснутый, полый город. Что сказать мне тебе, родная Оля? И разве письмо, которое я посылаю тебе, с этим единственное письмо? И почему оно лучше других, из которых ты должна была узнать, что на всех станциях я подбегал к тому последнему спальному вагону, который стоял твоим сновидением? Помнишь, ты сказала, он будет сниться мне сегодня? И знаешь, он ни разу не попал на платформу, и всегда нужно было выйти из-под навеса. Там кончался асфальт, и стояли твои героические бочки, и был кусочек выщипанной черной травы, она гербом лежала на песке. Все линии вагона были зарыты в какую-то оседлую невокзальную ночь. Этот вагон был оторван,